Глава 48. С Феликсом мы встретились в кафе неподалеку. На мой взгляд, обсуждать такие дела у всех на виду — это слишком. Но Андрей только усмехнулся. Кому мы нужны? После холодного душа терпеть жару можно было даже в джинсах. Ремни кобуры выделялись на яркой голубой майке. Пора переходить на черную, как Эмиль. Снова пришлось надеть поверх рубашку, и я чувствовала себя как капуста в духовке. Хотя не было и полудня. Мы с Андреем пришли первыми и расположились за столиком в конце зала. Поразмыслив, я заказала блинчики и кофе. Андрей не заказал ничего и только плотнее надвинул на глаза очки. Мы сели рядом, словно парочка за завтраком. В ранний час кафе было на удивление людным. Низкие цены сделали свое дело. Контингент был соответствующим. Студенты и служащие офисов. Чувствуя себя неуютно, я отковыривала от блина кусочки. Спасибо. Я догадалась, почему Андрей не устроил встречу где-нибудь еще. Феликс его боялся, мог и не прийти. В ответ Андрей похлопал меня по коленке. Я уже допивала кофе, когда появился Феликс. Непринужденно прошел между столиками и уселся напротив. Дневной свет вернул ему возраст, выделив морщины. Зато бриллианты в ухе весело сияли. На нем была футболка, в руке сумка, из чего я сделала вывод, что оружие у него там. Не говоря ни слова, он протянул руку, и Андрей вложил в нее патрон. В замкнутое, сосредоточенное лицо, словно он скрывал от нас эмоции, проникли чувства, как только он увидел боеприпас. Феликс рассматривал патрон, вращая, с тыльных сторон и с боков, словно тот мог ему что-то подсказать. Под ярким светом бока отливали медным цветом. «Порадовать нечем», — покачал он головой. «В первый раз такое вижу». «Самопал», — сообщил Андрей. Щурясь, Феликс приспустил очки, внимательно изучая патрон. Мне не нравился его взгляд. «Во что ее можно зарядить?» — спросила я. «Калибр странный, ты сама не видишь? Это не 11 миллиметров». Ни клейма, ничего. Черт его знает во что. «Аналогов вообще нет?» — спросила я. «Никаких идей?» «Если кто-то заморочился изготовлением оружия, мог и пулю отлить. Это даже логично. Если не хочешь пускать в массы, не будешь делать универсальные боеприпасы». «Тяжелый!» Феликс взвесил патрон и щелчком отправил его Андрею, поймавшему его в ладонь. «Предлагаю мочить пожирателя с винтореза. Я бронебойный достал». «Это не твоя забота», — бросил Андрей. «Где твой брат?» «Понятия не имею». Феликс пожал плечами. «Небось, уже на полпути из страны. Я бы так сделал». Он спокойно выдержал взгляд и только потом надвинул очки. Безразличный и умиротворенный, хотя прекрасно знал, где Эмиль. «Феликс, ну может, есть шанс?» Я прикусила губу от досады. Мне не хотелось расставаться с идеей. «Расслабься, Кармен». Андрей откинулся на спинку стула, играя пулей в пальцах. «Этот патрон подходит к одному пистолету, и он окончательно сдох. Было бы все так просто. Что ты сказал про винторез, лысый?» Пулю Андрей передал мне. Пока вампиры утрясали детали насчет винтовки, я рассматривала гладкую глянцевую оболочку, с сожалением трогая ее пальцем. Мой план порвался в самом слабом месте. Против Десмодова был козырь, но использовать его нельзя. «Мне пора, Яна». Феликс встал, глядя мне в глаза, чуть серьезнее, чем при обычном расставании. Они с Эмилем уедут, потому что мой план не выгорел, а я останусь. «Было приятно с тобой пообщаться. Вечером позвоню». Бросил он Андрею. «Подвезу товар. Брату передай, что тут ничего не светит. Пусть проваливает». Феликс кивнул и направился к выходу. Я смотрела вслед, понимая, что Эмиль добровольно не уедет. Хотя кто его знает. Мне хотелось броситься вдогонку, но я сидела, вцепившись в столешницу до белых костяшек. Андрей вздохнул, приобнял меня одной рукой, и я предложила ему патрон. «Оставь себе, на сувенир. На большее все равно не годится. Ну что, поехали домой? Как шея?» «Отлично». Идея все еще не оставляла меня. Если уж я вцеплюсь во что-то, то держу как бульдог. Может, попробуем восстановить пистолет? Вдруг получится. Он не разбирается. Андрей поднялся, порылся в кармане и бросил несколько смятых купюр поверх моего счета. Все, пошли. Когда мы вернулись домой, я еще раз осмотрела оружие. Андрей прав. Я не знала, как разобрать пистолет, а проржавел он насквозь. Проще новый сделать, чем этот починить. Я швырнула бесполезную пушку на стол и обхватила голову руками. «Расслабься», — посоветовал Андрей, заметив, как я убиваюсь. «На крайний случай пересидим беспокойное время, пока Десмодов не уедет». «Не похож он на того, кто может уехать», — буркнула я. «Андрей, он будет тебя искать. Он не отстанет, если 30 лет никак не угомонится». Я слегка нахмурилась. Эти годы не давали мне покоя. Если Агата его невеста, почему он сам выглядит как юнец? Тут что-то не сходится. Он же явно говорил о том случае в Питере. «Андрей, а сколько вообще живут пожиратели?» «Ты у меня спрашиваешь?» — усмехнулся он. «Ты ведь тоже медленно стареешь», — сказала я. «Может, и они тоже? И Десмодову, например, 50 или больше?» Нет, его юность выдавали не только лицо и фигура, но и поведение. Он вел себя как молодой хищник, а в Андрее сквозил возраст. Неявно, но заставлял задуматься, что он может быть старше. В Десмодове не было этого двойного дна. «Скорее всего», — не стал спорить Андрей. «И что?» Я задумчиво покачала головой, так и не сумев поймать мысль. «Я все думаю, может, он был там, когда вы убивали пожирателя, и видел все?» «Кармен, я тебе уже рассказывал», — огрызнулся он. «Всю правду, я от тебя ничего не скрываю. Перестань меня подозревать во всем!» «Знаю, знаю, Андрей. Только в этой истории есть белое пятно. «У нас есть тема серьезнее, чем 30-летняя история», — продолжил Андрей. «Твой бывший. Меня беспокоит, что ты на нем зациклена. А еще беспокоит, что сейчас ты не бегаешь по потолку из-за того, что твоего ненаглядного скоро прибьют». Я выдохнула, в упор глядя на него. «Вот значит как». «Ты что-то задумала? Куда он тебя возил?» «Прекрати!» — крикнула я и вскочила. «Мы постоянно подозреваем друг друга, и я так больше не могу». «Это он меня увез! Я не сама с ним пошла! В чем ты меня обвиняешь?» «Ты и я!» — Андрей показал пальцем на меня, потом на себя. «Все у нас отлично, пока между нами не появляется этот слизняк. Я постоянно на нервах, постоянно боюсь, что ты побежишь его спасать, как тогда побежала. И мне это не нравится». «Мне тоже», — призналась я. «Я не хочу больше разгребать за ним грязь. Я не знаю, как он это делает, но мне снова пришлось разбираться с проблемами, которые он устроил. И чувствую, это не последнее. Так я у тебя последний раз спрашиваю, что ты задумала?» Я тяжело вздохнула, глядя в стол. «Я хотела подстрелить пожирателя», — призналась я. «Напоить Эмиля кровью, тогда бы он получил такую же силу, как у тебя». «Ну, я что-то такое предполагал», — кивнул Андрей. «Что где-то здесь твой Эмиль замешан. Ты сдурела?» «А в чем дело?» Я с вызовом взглянула на него. «Ты же пил. Почему ему нельзя?» «Да нет, все нормально», — иронично улыбнулся Андрей. «Эмиль с силой пожирателя. Страшно представить, что он натворит». «А ты ничего не творил?» — разозлилась я. «Или тебе можно, а ему нет?» «Все, уймись», — раздраженно бросил он. «Вот и славно, что пуля бесполезна. Кто бы мог подумать, что я буду этому радоваться?» Он отвернулся, опираясь на стол. Спина, обтянутая черной тканью, напряглась. Андрей злился, и я понимала, почему. «Нет, наша проблема не в том, что мы разные. Не в детях и не в его вечной молодости. Наша проблема во мне. Оказалось, я хреновая подруга и не способна на отношения. Всегда все порчу. А он уже столько пулей из-за меня поймал, что вспомнить страшно. «Андрей», — позвала я, — «прости». «Все нормально», — расслабленно ответил он. «Я просто устал. Сначала ты меня доставала этой невестой, теперь Эмилем. Ладно, разберемся». «Ты правда ее не ел?» — примиряюще спросила я. Андрей с усмешкой оглянулся через плечо. «Опять я за старое». Но где-то глубоко все еще зудела догадка, что он мог съесть ребенка и не хочет говорить. Я бы тоже не сказала. «Мне на крови клясться? Мужик это был! Мужик, Яна!» «Андрей, дарственная была оформлена на ребенка. Я видела год рождения, ей было 2 года. Может, Агата и была та самая невеста?» «Не было там детей. Олег про ребенка не говорил. Может, сам сожрал?» «А нет, Десмодов его пустышкой назвал. Значит, силы у него не было. Или себе забрал. Ты его приемную дочь видела? Похожа она на пожирателя?» Я не поняла, всерьез он это или в шутку. Говорил с привычной иронией в голосе, но задумалась. Похожа ли Лариса на пожирателя? Ничего общего с жутковатой аурой Десмодова у нее не было. Ни капли. Вынуждена была я признать. «Значит, черти унесли. Кармен, отстань, а? Не знаю про невесту». Я замолчала, исчерпав тему. После тяжелой ночи тянула в сон. На кухне стояли сумерки из-за задернутых плотных штор, создавая иллюзию вечера. Если продолжу общаться с вампирами, совсем перестану видеть солнце. Я подошла и обняла Андрея сзади. Было приятно стоять так, прижиматься к его теплой спине и ни о чем не думать. А потом пойти лечь. В сумке зазвонил телефон, и я вздохнула. Феликс добрался до брата и рассказал, что план провалился. А неверная жена не вернулась. Наверняка это Эмиль. Я проверила, чтобы убедиться. «Если это твой урод, я сам с ним поговорю», — сказал Андрей, заметив, как я смотрю в экран телефона, прикусив губу. «А это не он», — задумчиво ответила я, пялясь на незнакомый номер. «Можно надеяться, что кто-то ошибся номером. Но учитывая трясину проблем, в которую я погружаюсь все быстрее с каждым часом, вряд ли это так».